а настоящие люди дракона, в одиночку или все вместе должны ответить на крик о помощи. Мирим запечатлила троих, хотя родилась не в Вейре, сухо заметила Брека. И если не только всадники способны ловить фаеров, то для их спасения не жалко никаких усилий. Почему? Брека вновь слегка шевельнулась, словно она удивилась, как он мог не понимать очевидных вещей. Снор, Снор, знаешь ли ты Холдера, который не мечтал бы поймать фаера, просто потому, что они похожи на маленьких драконов? Нет, не перебивай меня. Я вспоминаю своих братьев. Ночь за ночью они блуждали, они обсуждали, где найти, как поймать огненную ящерицу. Не думаю, что кому-то хоть раз улыбнулась удача. Но, быть может, правдива старая легенда о том, что драконы, наши драконы, были выведены из фаеров. Взгляд девушки смягчился, и она нежно погладила крошку бронзового, дремавшего на сгибе ее руки. Значит, поколения Холдеров были на правильном пути, и теперь их мечта близка к осуществлению. Эти создания, подобно драконам, пленяют сердца людей. Брека смущенно улыбнулась и вдруг вскинула на Фнора блестящие глаза. Подумай только, у каждого Холдера будет свой крохотный дракон. Неплохо, верно? Брека, неужели ты думаешь, что очаровательные ящерки сумеют вселить в сердце Мирона Набольского или Винсента Нерадского любовь к всадникам? Фнор покачал головой, стараясь не рассмеяться. Девичьи мечты. Это Брека, тихий омут, где пловца подстерегает множество неожиданностей. Девушка обожгла Фнора столь суровым взглядом, что он пожалел о своих словах. Гзел нерешительно кашлянул. «Прости, Фнор, я думаю, Брека права. Я родился в Холде, ты в Вере. Ты не можешь представить, что я чувствовал, мечтая о всадниках, о драконах. Я не знал, что тоже способен на такое, пока не запечатлил Рота». Он сделал позу, снова переживая этот момент. Лицо его озарилось улыбкой. «Стоит попробовать. Пусть фаеры бессловесны. Они не драконы и многого не понимают. Все равно стоит попробовать. Взгляни, Фнор, на очаровательное создание на моем плече. Эта кроха меня обожает. Он готов был уцепиться в лицо госпожи Вейра, лишь бы не покидать меня. Ты всадник, привык к такой любви с детства. Ты не понимаешь, как захватывает это другого человека». Фнор поглядел вокруг, на Брекку, на Мирим, на остальных всадников. «Неужели вы все из Холдов? Я не представлял себе. Если человек становится всадником, так быстро забывая, что когда-то он принадлежал к другому роду». «Я выросла в мастерской», — произнесла Брека. «Но все, что сказал Гзел, верно и для Холда, и для цеха. Может быть, стоит подсказать двору, что патрули южных теперь должны наблюдать не только за небом, но и за пляжами на побережье?» — предложил Фнор с хитрой усмешкой. «Не беспокойся. До этого Килара додумается сама». Едва слышно пробормотал тоненький голосок. Кажется, из угла, где Мирим баюкала своего раненого фаера. Глава 5. Середина утра в Холде Руат, ранний вечер в Бенденвейре. Удовольствие Джексома от полета на драконе, от того, что его пригласили в Бенденвейр, было безнадежно испорчено строгим выговором опекуна. Джексому следовало бы помнить, что нельзя заставлять Лайтела беспокоиться за него, и что его, Джексома, безопасность является гораздо более важным делом, чем вредная детская привычка убегать в неиспользуемые пустынные коридоры Холда и бродить там часами. После таких выволочек Джексом всегда ходил подавленным. Он вовсе не собирался раздражать Лайтела, но, казалось, он никогда не сможет угодить ему, как бы ни старался. Существовало такое неимоверное количество вещей, которые он, Джексом, лорд Холдер Руат, должен знать, должен делать, должен понимать. Его голова просто шла кругом, и ему приходилось скрываться куда-то, где он мог снова стать самим собой, где он мог думать. А единственным безлюдным местом, куда никто не придет и не побеспокоит его, никто не прервет твоих размышлений, были глубокие тоннели и переходы,